Наука элементов и тонких энергий является сущностью эволюции. Наука будущего будет изучать тело тонкое. Наука уже твердит о какой-то силе, но она не умеет объяснить, насколько лаборатория человека нуждается в токах пространственных. Не может человек приблизиться к надземному миру, если он чужд осознания пространственной энергии, изучения медиумизма и его условий и особенностей. Изучение психобиологии человека, изучение психологии и физиологии духа, изучение гипнотизма и внушения. Психология должна заниматься всеми научными областями, которые могут осветить будущее земной жизни. Знание элементов, как орудующих вместе со светилами, может определить течение космического магнита. Сравнительное изучение религии и философии, изучение жития мистиков, святых и их духовных достижений, изучение влияния искусства на жизнь человека, изучение различных видов кооперативного начала. Усердно мы заняты астрохимией. Химические междупланетные воздействия представляют науку будущего. Справедливо назвать такой предмет психохимией, ибо не только небесные тела, но все сущее излучает сильные химизмы. Уже пора обратить внимание на такие взаимодействия не только со стороны так называемого магнетизма, но именно со стороны химических реакций. Каждое рукопожатие уже есть какое-то химическое порождение. Передается не только телесная зараза, но творится психохимическое вещество. Люди не только отрицают такие воздействия, но даже не допускают, что все междупланетные пространства наполнены сильными химическими лучами. Много говорят о спектральном анализе, но такие заключения остаются в пределах абстракции. Между тем, они имеют значительное влияние на земную жизнь. Если хотя отчасти признают, что все тела имеют излучение, то следующим шагом будет признание химизма таких излучений. От малого можно дойти и до великого, и до междупланетных воздействий. Мы весьма прилежно занимаемся такой психохимией. Тонкий мир помогает в этих исследованиях, ибо он полон тончайшего химизма. Такое свойство помогает дальним сношениям. Получается как бы чуткое распознавание. Каждый человек может начать такие опыты, следя, почему он чувствует притяжение или отталкивание от различных предметов. Терпеливое наблюдение поможет находить целую систему таких явлений, но потом и в химических лабораториях будут начаты соответственные опыты. Между прочим, можно будет понять, почему даже чистые составы могут иметь как бы отличительные качества. Именно они впитывают психохимические влияния. Так будем осмотрительны со всем сущим, но не потеряем действенности. Надземное, 87. Уявится новая наука астропсихики и физиологии духа в связи с основами биологии. Нужен толчок к познанию космических воздействий на человека и на ярую взаимную зависимость человека от сил космоса и космических явлений от человека. Новый институт природоведения, расширив программу, явит новые науки как добавление к биологии.